«Такого не стал бы делать даже английский король», – тихо сказала девушка. «Просто не додумался», – поморщился Людовик. «С другой стороны», – протянул он, – «англичане воспитанные люди. Восставать не в их правилах, но они не одобрили бы подобные новшества и попытались бы что-то придумать. Зато лягушачий народ быстро привык к новым порядкам. Особенно способствовали этому постоянные войны. Король много воевал и, как правило, побеждал, причем малой кровью. Правда, враги твердили, что эти победы одержаны не столько на поля боя, сколько на тайных свиданиях с политиками враждебных стран, которым платили золотом за их измены. Тех, кто оставался верен своим государям, устраняли интригами и клеветой, в том числе, подложными донесениями о том, что они работают на французов. Луиза непроизвольно отметила про себя, что Людовик, увлекшись, перестал говорить о лягушках. Самым непокорным подкладывали красивых девушек или юношей, а также использовали одурманивающие составы, лишающие воли, продолжал король. Тех же, кто не попадался и на эти сладкие приманки, тайно устраняли. Король лично разработал множество способов убийства, особенно он любил отравление. Он специально подбирал яды, рассчитанные на возраст, пол и сложение каждой жертвы, и испытывал их на людях, похожих на намеченную им мишень. Говорят, он приказал испробовать новую отраву на герцогине де Шатору, потому что она была очень похожа на супругу одного прусского генерала, который был настолько глуп или настолько честен, что не хотел изменять несчастному Фридрих. Почему несчастному? Не удержалась Луиза. В том мире прусский король был убит шпионами Людовика, а генерал открыл дверь убийцам. Не хочу называть его имени, здесь и сейчас он не совершил ничего дурного, и, надеюсь, не совершит, но там его имя стало презреннее Иудинова, хотя он был всего лишь сломлен. После отравления жены ему пообещали, что все его дети умрут, а он был очень привязан к сыну. К сожалению, мальчик убил себя кинжалом, проклиная имя отца, породившего его на свет. «Но как же тогда ненавидели самого короля?» – вскричала девушка, совершенно потеряв чувство реальности. «А да, его боялись и ненавидели все, включая союзников». Король оскалился от злобы, но Людовику это было безразлично. История не знала правителя, который так последовательно проводил в жизнь принцип «пусть ненавидит, лишь бы боялись». «Кажется, этот король вовсе не был христианином», — голос Луизы дрогнул. Он и в вере Христовой увидел орудие для осуществления своих замыслов. Людовик сделал неопределенный жест рукой. Правда, Вселенскую Церковь он не жаловал, потому что даже тень подчинения папе была ему отвратительна. Зато он нашел поддержку своим замыслам среди недобитых гугенотов, каковые и составили костяк его тайных служб. Но, окружив себя мстительными гугенотами и сделав их своим орудием, он не принял их веру. Нет, король пошел дальше по примеру англичан, он создал свою церковь и объявил себя ее главой. Французы восприняли это, с горечью закончил он, почти без сопротивления. Почему? Не поняла девушка. Все дело в том, что Людовик не был обычным тираном, принялся объяснять король. Тираны жестоки, потому что злы, а самое ужасное в Людовике было именно то, что он вовсе не был зол. Целью его было благо Франции. Благо же он усматривал в богатстве и могуществе государства, и ни в чем более. Подданных он ценил в зависимости от приносимой ими пользы, прежде всего той, которую можно оценить в ливрах. Но он не разбрасывался их жизнями и не лишал достатка без необходимости. Его войны были подлыми, но солдат он берег. Он жестоко подавлял всякое инакомыслие и был равнодушен к искусствам, но покровительствовал наукам и ремеслам, поскольку считал их полезными. У него был дьявольский нюх на новшества. Кажется, он не сделал ни единой ошибки, поддерживая и покровительствуя именно тем ученым и изобретателям, которые предлагали что-то дельное. И здесь он не ограничивался одной Францией, нет, он скупал умы повсюду. Например, двухцилиндровый паровой двигатель сделал для него бывший подданный русского царя, а первую механическую молотилку изобрел аргентинец. Это устройство использовалось также для казней, добавил он. Хочешь знать, как именно? Луиза благоразумно промолчала. Итак, благодаря своим преобразованиям Людовик XV навсегда изменил историю Франции и всего мира. Эту фразу его величество произнес таким голосом, как будто повторял чужие слова. Его потомки только следовали намеченным им курсам. Кстати, о потомках, в голос короля вернулось чувство. Он подошел к этому вопросу весьма педантично. Не испытывая ни малейшей потребности в женщинах, он, когда подошел срок обзаведения потомством, приказал найти нескольких женщин благородного сословия, чьи предки отличались особенным здоровьем и долголетием. Такие были найдены, королевские лекари проверили их здоровье и отобрали трех. Говорят, они были уродливы, но Людовика это не волновало. Он оплодотворил их, дождался рождения потомства, а матерей заключил в Бастилию, чтобы они не мешали. Дети росли под надзором лучших воспитателей. Когда же дети подросли, он поступил так, как обычно поступают в таких случаях турки. Убил всех мальчиков, кроме двоих, которые показались ему наиболее способными. Старшего из них он сделал наследником. Впрочем, он умер, говорят, отравился каким-то ядовитым составом собственного изготовления. Тогда наследником стал второй. Подготовив его как должно, Людовик XV передал ему власть и после двух лет ожидания сам принял яд. В предсмертной записке он объяснял свой поступок тем, что его интеллект слабеет, а сын слишком почтителен и может послушать совета отца в ситуации, когда необходимо принять самостоятельное решение. Король помолчал, переводя дух, потом продолжил. В чем-то он был прав. Людовик XVI почтительно реализовал все планы своего отца, включая самый грандиозный. А его отец планировал полностью уничтожить благородное сословие и все с ним связанное. Французы должны были стать колесами и приводными ремнями в огромной машине государства, лишенными каких бы то ни было прав, а также и чести. Аристократия никогда не смирилась бы с таким положением, и потому она была обречена. По той же причине были обречены и остатки католической церкви, не смирившиеся с королем в Тиаре. Девушка продолжала молчать. В 1787 году были созваны так называемые Генеральные Штаты, которые урезали права аристократии и создали систему местного самоуправления. Она работала дурно, поскольку выборная система была изначально дурно спроектирована. Но во всех неурядицах обвинили духовенство и дворян, которые якобы сопротивлялись народному правлению. В 1790 году тайными королевскими распоряжениями было расстроено снабжение Парижа и других городов съестными припасами. Это спровоцировало восстание, на подавление которых были брошены верные власти войска под руководством достойнейших людей. Когда они убили достаточно парижан, король внезапно обвинил их в жестокости, назвал убийцами народа и сам встал во главе революции. Начались расправы, продолжавшиеся несколько лет. Людям рубили головы специальной машиной, чтобы ускорить процесс. Потом король объявил палачей преступниками и казнил всех, кто принимал участие в расправах. Все это, разумеется, делалось в интересах государства. Но ведь этого всего не было, не выдержала Луиза. А вы говорите так, будто видели своими глазами. Не видел, усмехнулся король. Я родился позже, гораздо позже. По позвоночнику Луизы зазмеился холод. Король говорил уверенно, но на безумца не походил. С твоего позволения я опущу те события, которые происходили в течение последующих трех веков. Скажу лишь, что французская империя неуклонно двигалась в том направлении, который задал Людовик XV, наращивала свое могущество и шла от победы к победе. Правда, происходило это ценой все большего закрепощения подданных. В конце концов, французы вовсе забыли, что такое свобода и наслаждение жизнью, и даже перестали нуждаться в этих вещах. Весь остальной мир смотрел на наше государство с ужасом и омерзением. Но французская опухоль расползалась по земному шару, медленно и неуклонно. В конце XIX века Франции принадлежала Африка и часть Азии. Из-за права владеть Китаем Франция развязала мировую войну, в которой погибло 20 миллионов человек. В этой войне французы применили самые мерзкие способы умерщвления людей, начиная от ядовитых газов и кончая распространением болезней. Америка, Германия и Россия смогли остановить французскую плесень, но ненадолго. Вторая война, развязанная Францией, которую к тому времени стали называть империей зла, была еще ужаснее, Россия и Германия пали. Но самой страшной войной была третья, которая погубила наш мир. Французские физики изобрели смертоносное оружие, действие которого основано на разрушении мельчайших частиц вещества. Оно может смести горы, но после его применения земля остается отравленной. И этот яд губит не только живущих, но и уродует людей из поколения в поколение. И в 2012 году, когда против ненавистной империи встал весь свободный мир, это случилось. Франция, проигрывая войну вольным народам, применила свое подлое оружие, и половина поверхности земли стала навеки непригодной для жизни. Но, так или иначе, французы стали владыками Айкумены, вернее, того, что от нее осталось. Король полуобернулся к девушке. По его виску ползла крупная капля пота. Я был сделан в подземном убежище на глубине 5 лье от поверхности. Именно сделан. Матери у меня не было. Меня, как и других, вырастили в специальной машине, где хранились яйцеклетки, частицы женского тела, из которых образуется зародыш. К сожалению, мой отец, которого я ни разу в жизни не видел, был, видимо, облучен, в смысле, повергся действию невидимого яда. Поэтому я родился без ног, зато на руках у меня было по 8 пальцев. Это было в пределах нормы, так что меня не забраковали. Чрезмерно изуродованных детей в нашем мире не убивают, а подращивают до юношеского возраста, а потом разрезают на отдельные части. Более-менее годные приживляют в тела тех, кто может за это заплатить. В мое время врачи научились пришивать конечности и заменять больные внутренности, лишь бы они были в наличии. Откровенно говоря, у меня было мало шансов дожить хотя бы до 20 лет, но я был наделен острым умом и очень хотел выжить. Я хорошо учился и стал первым учеником в классе. Был мальчик талантливее меня, но я донес на него, он был непочтителен в своих рассуждениях. Его разобрали на органы, а мне досталась его левая нога. Вторую ногу я купил, продав лишние пальцы с рук. Ног тогда было много, а пальцев вечно не хватало и они стоили дорого. Луиза чувствовала, как ее кожа покрывается мурашками. Король говорил слишком убедительно, возможно, потому, что не пытался произвести впечатление. Так или иначе, я неплохо учился и мне удалось получить стипендию. К сожалению, у меня не было выдающихся способностей к точным наукам. По итогам экзаменационной сессии мне предложили стать гуманитарием. Конкретно, помощником специалиста по допросам 3-й степени. Нет, не палачом, палачей хватало. Искусство пытки у нас изучают в начальной школе. Это, кстати, производит самое благоприятное действие на воображение будущих подданных Его Величества. Все знают, что их ждет в случае малейшего подозрения в недостаточной верности императору французов. Моя работа состояла не в том, чтобы вытягивать сухожилия, плющить суставы и вводить в вену препараты, усиливающие боль. Я должен был заносить в специальную машину, назовем ее упорядочивателем. Так вот, я должен был заносить в нее слова пытуемого и потом специальными средствами выискивать в них противоречия. У меня это отлично получалось, я отправил в операционную несколько сотен увлеченных во внутренние измене. Так называлось на нашем языке сомнение в имперских идеалах. Людовик замолчал, переводя дух. Привычным жестом помассировал щеки, похлопал себя по шее, где уже обозначилась первая складка. Поэтому меня перевели в отдел стратегического анализа. В мои задачи входило создание картины ситуации, в том числе произошедших давно. Я должен был составлять детальные описания событий и отыскивать их причины, явные и скрытые. И в этом я преуспел. Мои аналитические программы были признаны лучшими. За это меня очень хорошо наградили. Я получил право на мясные обрезки из центрального госпиталя. Ты удивлена? Он покосился на Луизу, которая, забившись в угол, беззвучно глотала ртом воздух. А зря, после ядерной войны свежее мясо стало огромной ценностью. Но следующая моя работа показалась мне странной. Меня посадили за исторические документы очень давней эпохи. Задачей была детальнейшая реконструкция языка, быта и нравов при дворе короля Людовика Великого. Я работал 5 лет и стал лучшим специалистом по Франции 18 века, прежде чем меня посвятили в суть проекта. Остатки здравого смысла Лауры зацепились именно за это слово. Да, проекта. Французские ученые, все те же проклятые физики, создали машину, позволяющую менять направление времени и заглядывать в прошлое. Не спрашивай меня, как это возможно, я не знаю. Материальные вещи таким образом перемещать нельзя, зато можно извлечь из тела человека его разум и как бы вдохнуть его в другое тело, в тело человека, жившего когда-то давно. Казалось бы, такое изобретение не имеет практической ценности. Однако французы решили, что они таким способом могут поменять прошлое. Разумеется, к вящей славе Франции. Ты спросишь, как? Он покосился на оцепеневшую девушку. Довольно просто. Представь себе, что некий ученый-карфагенянин узнает рецепт пороха и способы отлива пушек. В таком случае чем кончились бы пунические войны? Карфаген победил бы Рим, а потом и все остальные царства своего времени. Примерно того же захотели и французы. Они решили передать Людовику XV знания из будущего. Для этого они задумали лишить его собственной души и впихнуть в его тело душу другого человека, специально подготовленного к такому служению. По их плану, это изменило бы ход истории и позволило бы Франции обойтись без ядерной войны, победив обычным оружием. То, что после этого наша реальность сменится другой, в которой они даже не появились бы на свет, их не слишком заботило, ведь это делалось в интересах Французской империи, величие которой, разумеется, превыше всего. Девушка тем временем, опомнившись от первого впечатления, пыталась рассуждать здраво. Скорее всего, думала она, у ее венценосного возлюбленного имеется что-то вроде мании. Она слышала, что люди, страдающие подобным душевным расстройством, могут сохранять полную ясность ума в рассуждении о любых предметах, кроме одного, который и составляет предмет болезни. Если этот предмет общеизвестен, маньяка легко раскрыть, но если мания касается чего-то тайного, он может всю жизнь хранить ее в себе. Впрочем, не исключено и то, что король просто испытывает ее доверчивость с непонятной целью. Пожалуй, решила Лаура, это было бы гораздо хуже, чем если бы король и в самом деле был безумен. Прикидываешь, сошел ли я с ума или морочу тебе голову? Король посмотрел на возлюбленную через плечо. Не бойся, я же сказал, что мне от тебя ничего не нужно, кроме ответа на один вопрос. Но сначала выслушай все до конца. Он перевел дух, вытер потный лоб собственной сорочкой, поднятой с пола. Как и все французы, я считал существующий порядок дел единственно возможным. У меня не было ни тени сомнений в том, что Франция устроена наилучшим образом. Впрочем, если бы я думал иначе, то не дожил бы до своих лет. Но, читая исторические книги, я понял, что наша жизнь – жалкое подобие на то, что было прежде. В той прошлой жизни были радости, которые стали недоступны даже владыкам нашего мира. Но, скорее всего, я не посмел бы сделать то, что сделал, если бы не он. Король замолчал. Кто? Не выдержала Луиза. Истинный Людовик XV. Лучшие творения генетика Французской империи, глухо сказал король. Тот, чей разум должен был занять тело, которое сейчас занимаю я. Специально выращенный клон с измененной структурой мозга. Совершеннейшая биологическая машина, набитая под завязку всеми знаниями человечества. Я видел его всего один раз. Мне приказали проэкзаменовать его по истории Франции. Он поймал меня на нескольких мелких противоречиях, а после экзамена сказал: «По вашим вопросам я понял, что вы недостаточно лояльны. Я лично допросил бы вас и получил бы признание во внутренней измене. Но это уже не имеет значения, наш мир необратимо изменится этой ночью. Я позволю вам жить еще 6 часов». Король запустил руку себе под лопатку и почесал спину. Странно, но этот обыденный жест немного успокоил девушку. Во всяком случае, подумала она, его величество не похоже на тех сумасшедших, которые в своем бреду забывают о себе и своем теле. Потом она вспомнила о королевских объятиях и пришла к выводу, что в этом отношении король более чем нормален. Не знаю, что это было, жалость или гордыня, продолжал Людовик, но в обоих случаях это была ошибка. Его слова побудили меня рискнуть. Правда, они пытались меня остановить. Я их убил, всех. Установка, перемещающая разум во времени, сама была оружием, она испускала губительные волны, так что при ее включении умирали все, кроме того, кто находился в самом центре пробоя метрики. Извини, ты все равно не поймешь, что это такое, да и я тоже не понимаю. Но надеюсь, они успели издохнуть в мучениях до того, как машина сработала, потому что потом этот мир исчез вместе со мной, и, надеюсь, больше никогда не возродится. А сейчас я хочу еще вина, прозаически закончил его величество. Позвони. Луиза дернула за витой шнур, колокольчик звякнул, через несколько мгновений заскрипела дверь. На этот раз король самолично осушил оба кубка. Я не буду рассказывать о том, как оказался в теле ребенка, о регентстве, о Флёре и Вильруа, о войне, о болезни. Все это уже стало прошлым. Так или иначе, я, король Франции Людовик XV, и другого Людовика история не узнает. Я не хочу, чтобы эта страна превратилась в омерзительную империю, которая погубит мир. Поэтому я поставил своей целью изгнать из Франции дух аскетизма, бессмысленного труда и служения государственным интересам. Я учу французов любить жизнь, ценить роскошь и удовольствие, творение искусства, красивые зрелища, праздность и беззаботность во всем. В этом вы преуспели, ваше величество, вздохнула Луиза. Но, разумеется, этого мало. Я намерен истребить самые основания того, что в моей версии истории привело к торжеству бесчеловечной машины. Я спасу эту страну и весь мир, пусть даже дорогой ценой. Тем более, добавил он другим тоном, что выплачивать ее придется другим. Что вы имеете в виду, мой король? Девушка встревожилась. Ничего такого, что тебе не понравилось бы, Луиза почувствовала, что его величество улыбается. Я поощряю все пороки, все прихоти, все бессмысленные траты нашей знати. Я отдал налоги откупщикам, и пусть они воруют как можно больше. Поощряю я также займы под большие проценты, лишь бы деньги расходовались на роскошь и увеселение. Я смотрю сквозь пальцы на предательство государственных интересов, на взятки, получаемые нашими государственными мужами у иностранцев, пусть треснут их карманы от преступного золота. При этом я последовательно изгоняю из своего окружения всех толковых людей, особенно же поборников прогресса. Зато при моем правлении французский двор стал самым пышным в Европе. Безумные траты, наглое сибаритство, неистовое мотовство – вот чего я требую от своих верных подданных и в чем подаю им достойный пример. От тех, кто по своему состоянию не способен тратить довольно, я жду разрушительных идей, преступлений, ну или хотя бы старого доброго разврата. Пусть аристократия бесится с жиру, философы проповедуют равенство, а беднота голодает и копит недовольство. Ты скажешь, что это приведет к взрыву. Он внезапно обернулся. Да, такого правления не выдержала бы никакая страна, не то что наша. Пройдет каких-нибудь 20, может быть 30 лет, и Франция уже не сможет выплачивать государственный долг. Думаю, к тому времени высшие слои окончательно развратятся и не дадут государству выправить положение. Жадная свора продолжит опустошать казну, а когда придет время платить по счетам, переложит всю вину на короля и натравит на него чернь. Если я доживу до этого времени, что ж, пусть так и будет. Но, скорее всего, платить будут мои дети или внуки. Не знаю, как назову тот кровавый потоп, который зальет Францию, но будет он долгим. Не удивлюсь, если французы все-таки изобретут машину для отрубания голов. Но интереснее, что они будут думать о нашей эпохе. Как они ее назовут? На этот раз девушка не задумывалась. Они назовут ваш век галантным, ваше величество, сказала она совершенно искренне. Людовик внезапно захохотал. Плечи его заходили ходуном. «Прекрасно!» – вскричал он. «Вот именно!» И король снова привлек Луизу к себе. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.